фольклор, объект их обсуждения, уже опьянел и отходил от стычки под воздействием чар многочисленных еврейских дам, уделявших ему огромное внимание. Ничто не упускалось из виду, ведь он по-прежнему оставался высокопоставленным римлянином в Иудее. То, что Флор всего лишь разбойник с большой дороги, торгаш и ничего больше, это для иерусалимского общества не имело значения, поскольку для евреев была непостижима римская система выдвижения аристократии на посты. Точно так же, как и еврейские родословные, насчитывающие по 12 веков, оставались бессмыслицей для римлян. Вентикс, центурион, связанный с императорской семьей, прокомментировал поведение прокуратора, однако Беренис не решилась высказать свое мнение. «Он мой гость», — заметила она, — «и мне хотелось бы, чтобы он был доволен». «А я», — поинтересовался Вентикс, протягивая руку к ее груди. Беренис уклонилась, не в силах сдержать вспышки негодования, отразившиеся на ее лице. Молодой человек не смог не заметить этого. От гнева и разочарования у него все внутри перевернулось. В Риме была популярная острота. Евреи уникальны тем, что ты вынужден ненавидеть их мужчин так же люто, как жарко любить их женщин. Вентикс был готов согласиться с тем, что касалось еврейских женщин, но он положил глаз только на одну из них, а она повернулась к нему спиной, просто и естественно. Во время продолжающегося приема к центуриону подошел высокий худощавый мужчина в голубом, только позднее Каспер Вентикс понял, что это, скорее всего, был Менахем Акоин, и сказал: «Я видел тебя с царицей Беренис». «Правда? И какое тебе до этого дело?» Центурион был уже немного пьян. «Меня это касается как еврея». «И как это?» «Мы дорожим ею, она святая на земле. Ты знаешь, что это значит, римлянин?» Центурион взглянул в холодные, как лед, глаза. В них он не увидел ничего, кроме ненависти. Римлянин покачал головой. «Тогда постарайся узнать», — негромко посоветовал человек в голубом. Беренис старалась ничего не пропустить. Обладая способностью слушать и переваривать две беседы одновременно, она выхватывала обрывки и части фраз, соединяла и запоминала их, и одновременно продолжала оставаться очаровательной и грациозной хозяйкой. Она заметила стычку Менахема с римлянином, гости начали расходиться, и Беренис стала с ними прощаться. С ней в это время должен был находиться Симеон, но он, нахмурив брови, вел беседу с Калебом Бархоребом, косолапым коротышкой, самым громким и влиятельным в Синедрионе. Калеб приходился внучатым племянником Баасу Акоину, с которым Беренис встречалась 15 лет назад за неделю до его смерти. Энергичный, блестящий, динамичный в осуществлении своей власти, Калеб Бархореб отличался благородством крови и принадлежностью к торговой аристократии. Он приходился первым племянником Финису Акоину, нынешнему главе дома Акоина, и считался преданным последователем учения Гиллеля Добронравного. Беренис перехватила взгляд Симеона. Тот кивнул и вскоре присоединился к ней. Супруги стояли вместе, кланяясь и произнося вежливые и необходимые пожелания гостям. В момент передышки Симеон сказал Беренис: «Надеюсь, ты не слишком устала, дорогая?» «Я никогда не устаю, когда прием идет успешно, а вот когда не все складывается...»